Глава четвертая. «Что это было?» — спрашивает Элен, когда я подхожу к ней. «Ты о чем?» — отвечаю, как ни в чем не бывало, и наивно хлопаю ресницами. «Зачем ты погранцу плечо показывала?» — она тычет в меня пальцем. «Потому что на мне украшение, которое невозможно снять», — отвечаю ей. «И это правда». Мне уже предлагали его снять за очень высокое вознаграждение, но ничего не вышло. Зато это украшение может принимать разные формы. Если потянуть к шее, станет ожерельем, потянуть еще выше – диадема, стянуть к запястью браслет, еще ниже – кольцо. Удивительно, что оно еще ни разу нигде не застряло, например, под носом. Как-то мне волки предложили отгрызть палец. Так вот, украшение, как змея, тут же поползло на плечо. Без пальца еще жить можно, а вот если придется и дальше грызть. В общем, не снять мне его до конца жизни. «Ты его уже видела», — шепчу подруге. «А, это тот безвкусный браслет? Он к твоим глазам совсем не подходит», — включает Элен режим модного приговора. «Ой, все!» — машу рукой. Из одной очереди мы переходим в другую. Это уже последний этап. Сданный багаж телепортируется отдельно. Его еще раз проверяют на наличие незаконных вещей, но уже не при владельцах. Дело не только в контрабанде, которой промышляют некоторые ушлые пассажиры, но и в том, что не все материалы могут пройти сквозь портал. Самое малое, чего можно не досчитаться потом в чемодане – расческа. Самое большее – половина гардероба. Если что, на длони потом куплю. Но, надеюсь, до этого не дойдет. А вот в своем неснимаемом украшении, я уверена, это точно никуда не исчезнет. Как-то раз уже проходила с ним сквозь портал, так что руку точно не потеряю. «У нас какой терминал?» — спрашивает Элен. «Порталы ведут в разные места на Длоне. Нам нужно выбрать правильный терминал, который перенесет нас к нашему отелю «Солнечная лагуна». «Пятый!» — сверяю наши билеты. «Все в порядке!» С нами рядом появляется Конрад. «Вы же на пятый терминал?» «Да», — отвечаю довольно. Сам портал представляет собой огромную арку, на которой горят драгоценные камни, переливаясь и отбрасывая радужные блики. Сам же портал будто окружен черно-серебристым свечением. Рядом стоит эльфийка, встречая каждого дежурной улыбкой. На ней синий приталенный пиджачок, застегнутый по самое горло на золотые пуговки. Такая же синяя юбка и даже туфли на каблуке синие – типичная форма сотрудницы межпространственных телепортов. «Добро пожаловать в межпространственный телепорт! Проходите в портал!» Как заведенная, она повторяет эту фразу каждому пассажиру. У меня появляется ощущение, что это какая-то кукла, работающая на магии. Слишком уж искусственно выглядит. Подходит моя очередь. Приближаюсь к арке. Ее центр затянут дрожащей пленкой, а по ту сторону виднеется солнечная площадка, голубое небо и великолепное стеклянное здание с огромной надписью «Солнечная лагуна». «Добро пожаловать в межпространственный телепорт! Проходите в портал!» Эльфийка улыбается мне. Вот и все. Отдых. Море. Ух! Шагаю внутрь портала. Ощущаю, как меня пронзает энергия, наполняет каждую клеточку. Она проносится по телу, и в крови разгорается пламя. Голова слегка кружится. На миг сквозь кожу проступает серая чешуя, но тут же пропадает. Я оказываюсь по ту сторону портала. От неожиданности теряю равновесие и падаю в объятия стюарда, что стоит по ту сторону арки. Стюард-эльф с дежурной улыбкой подхватывает меня. «Добро пожаловать на Длон, госпожа», — приветствует он. «Благодарю. Я тут немного запнулась», — довольно улыбаюсь и выпутываюсь из его объятий. «Ничего страшного», — отвечает он и отпускает. Я вновь смотрю на свою руку, но чешуи нет. Гоню от себя лишние мысли. Мало ли что может почудиться при переходе, когда тебя сначала магически разбирают на атомы, а потом собирают. По ту сторону портала мы точно так же проходим проверку, только здесь она не такая строгая. Никто не заставляет нас снимать украшения, складывать отдельно мелкие вещи, а чемоданы доставят прямо в наши номера, когда метрдотель даст ключи. Так что через 10 минут мы с Элен уже стоим возле главного корпуса отеля «Солнечная лагуна». «Запечатли меня!» Элен сует мне в руки свой постфон, а сама бежит к красивой арке, увитой плющом. Арка подсвечена, ведь на дворе уже вечер, а от нее к входу в отель ведет красная дорожка. Элен раскидывает руки, становится в привлекательную позу и улыбается. Я щелкаю затвором на постфоне и запечатляю ее на картинке. Сама не особо горю желанием запечатляться, вообще не люблю это дело. Только совсем уж в крайних случаях. «Зря ты не хочешь», — довольная Элен подходит ко мне. «Могла бы потом выложить в общем доступе. Глядишь, и мужика бы себе нашла». «Ой, не», — машу рукой, — «не надо. Мне и одной неплохо». «Зря», — повторяет подруга, — «мужчина нужен каждый. Вот что ты будешь делать одна на старости лет?» «Пока еще не решила, но думаю, к старости». У меня будет предостаточно денег, чтобы поселиться на Длоне навсегда. А прислуживать мне будут мускулистые эльфы. Усмехаюсь. Эх ты! Чтобы такое произошло, ты должна стать женой дракона. Нервно вздрагиваю. Это совсем не обязательно. Думаю, господин Ферл когда-нибудь мне будет платить столько, сколько ни одному дракону и не снилось. Твой начальник? Элен презрительно фыркает. «Да он же известный жлоб!» А вдруг у него к старости лет проснется совесть? Или со старческим склерозом будет зарплату несколько раз за месяц выплачивать? «Ага, тогда я попрошусь к тебе в секретарше». Она беззлобно смеется. «Мне же хочется заселиться в номер. Отдохнуть после тяжелого рабочего дня и перехода. А завтра со свежими силами в бой. Точнее, на пляж». «О, какие красавицы!» Мимо, подмигивая, проходят мужчины. Их пивные животы свисают над приспущенными бриджами и выпирают из-под футболок. От незнакомцев изрядно несет алкоголем. На сытых, холостнящихся лицах сияет не только жир, но и притягательные улыбки, как бы абсурдно это ни звучало. В этих пузатиках удачно сочетаются ужасная внешность и сногсшибательная харизма. Да, как-то не так я себе представляла разгуливающих по Длону загорелых мужчин. Нервно ежусь, когда они притормаживают. «Мамзели, будем рады встретиться сегодня и до утра!» Ко мне пристает один, пытаясь объясниться заплетающимся языком. Этот нахал еще и сигналит мне левым глазом. На всякий случай прижимаю постфон к себе. Элен хватает мою свободную руку. Мужик окидывает меня сальным взглядом и задерживает его на груди. «Ага», — кивая, отступая назад. «Упс, кажется, я наступила на чью-то ногу. Врезаюсь в мощное тело, пахнущее знакомым парфюмом. «Все в порядке, Вериса?» — уточняет обладатель тела. «Ага». Киваю ему и мысленно радуюсь, что мы не послали куда подальше этого волка. Пузатики окидывают Конрада оценивающим взглядом. Один даже оскалился, показывая свои зубы. «Ох, да тут полно оборотней». «Тогда идем», — довольно отзывается наш волк. Галантно пропускает меня и Элен вперед. «Мне послышалось...» Или он зарычал на тех двоих? Мы входим в просторный холл, устланный коврами. Слева от входа ресепшн, за которым стоит улыбчивый администратор. Когда подходит наша очередь, нам живенько объясняют правила проживания. В главном здании находится администраторская, куда можно обращаться в случае проблем. На втором этаже – ресторан. За главным зданием отеля расположились жилые корпуса, трехэтажные домики, по 4 номера на каждом этаже. Также еще есть небольшие двухэтажные коттеджи для тех, кто хочет отдохнуть без соседей или приехал с очень большой семьей. Но на самом деле туда заселяются те, у кого много золота. Нам достались номера в среднем корпусе. Одинаковое расстояние и до ресепшена, и до моря. Только, увы, Конраду достался номер в другом корпусе, возле главного здания. Ну что ж, в любом случае мы с ним сможем встретиться в ресторане или на пляже. Комнатка оказалась уютная, с двуспальной кроватью. Видимо, администратор не так понял, когда мы сказали, что вдвоем. Ну ничего, мы с Элен на такой огромной кровати отлично поместимся. Она худая, много места не займет. «У нас шикарный номер», — довольно говорю я. «Согласна», — отвечает Элен, распаковывая свои чемоданы. За стенкой слышится детский плач. Мы переглядываемся, мол, ничего такого. Подумаешь, маленький ребенок в соседнем номере. «Мам, я покакал!» — раздается довольный детский крик с другой стороны. Мы с Элен вновь смотрим друг на друга. «Ну, мы же не целый день в номере будем!» — растерянно тяну я. «А ночью?» — скептически спрашивает подруга. «В какой конторе ты путевки брала?» «В турагентстве «Портуйсь кудысь тур», — признаюсь, тяжко вздыхая. «У них в брошюре «Солнечная лагуна» указано как отель для отдыха без детей», — пожимаю плечами. «Ох, я тебя умоляю, сейчас так много приезжих, что уже не найдешь отелей для отдыха без детей». «Ладно, я поставлю бесшумный контур», — машет рукой Элен. «А я краснею. Бесшумный контур, дорогая штука». И тихо радуюсь, что Элен взяла его с собой.